Глава 6. Непобедимый полководец. Тумен Субудай Богатура примчался к Сыгнаку в тучи пыли, покрывшей все небо. Впереди скакала сотня разведчиков на рыжих поджарых конях. За ними следовала сотня на молочно-белых конях. Далее ехал великий монгольский полководец, не знавший поражений, одноглазый Субудай Богатур. Велика была слава его. Он победил кипчаков и урусутов в битве при реке Калке. Он разрушил 3 китайских столицы. Он покорил 20 народов. Субудай сидел, согнувшись на саврасом коне с длинным до земли черным хвостом. Равномерно покачиваясь из стороны в сторону, конь бежал быстрой иноходью. Еще юношей Субудай Богатур был ранен в руку, меч рассек ему мышцы, и с тех пор правая рука всегда была согнута. Другой удар поразил его лицо, правый глаз вытек, рубец шел через бровь и щеку, а левый, широко открытый, сверлящим взглядом проникал, казалось, в тайные помыслы людей. Воины называли его «барсом с разрубленной лапой». Как раненый барс, вырвавшийся из капкана, Субудай угадывает опасность и раскрывает хитрые уловки. С ним в беду не попадешь. Сам Чингисхан поручил Субудаю Богатуру быть воспитателем и военным советником молодого внука, Бату-хана, продолжателя завоеваний деда. На большой дороге за городом, под высоким тенистым карагачем, монголов поджидала депутация знатнейших горожан Сыгнака. Длиннобородые имамы, кадий и богатейшие купцы. Они приготовили на серебряных подносах угощения и дорогие подарки, свертки шелковой ткани. Кругом теснилась тысячная толпа любопытных. Депутация хотела пригласить прославленного полководца отдохнуть в новом роскошном доме разбогатевшего купца, где имелся и персиковый сад, и бассейн среди кустов цветущих роз, и баня с мраморными лежанками. Когда промчались передовые сотни, и Субудай Богатур поравнялся с депутацией, имам выступил вперед и начал изысканную речь. «О величайший из великих, храбрейший из храбрых!» Субудай круто повернул коня, не взглянув ни на парчевые бархатные халаты знатных стариков, ни на подносы с шелком, сладостями и золотистыми дынями. Послушный конь мерной иноходью помчал его на север, прочь от города, в пустынную степь. Субудая с трудом догнали на взмыленных конях Викиль и несколько знатных ханов. Задыхаясь, они кричали наперебой: «Постой, не торопись! Гуюк-хан и правитель области Тангут-хан приказывают прибыть во дворец для важного совещания!» Субудай Богатур утвердительно покачивал головой, слушая приглашение. Но иноходец его продолжал бежать по степи так же равномерно, не убавляя шага. Наконец Субудай прохрипел: «Богатур не поедет. Богатур должен кормить золотого петуха». Субудай Богатур тряхнул поводом и, саврасой закусив у дела, понесся вперед. Растянувшийся по степи отряд монголов поскакал во весь дух, быстро удаляясь от Сыгнака. В открытой степи, близ реки Сайхун, Тумян остановился и, широко рассыпавшись вдоль берега, разбил шумный лагерь. Высокие желтые верблюды уже накануне привезли сюда разборные юрты. Рабы натаскали сухого камыша, развели костры и варили в медных китайских котлах рис и жеребятину, ожидая прибытия грозного вождя. Субудай Богатур сошел с коня около приготовленной для него юрты с высокой пикой, увенчанной рогами буйвола и конскими хвостами. Дверь юрты, завешенная ковром, охранялась 2 угрюмыми часовыми. Тут же на привязи визжали от нетерпения, чувствуя запах вареного мяса, 2 рыжих монгольских волкодава. Богатур вошел в юрту. Посредине тлели угли, на которых шипел китайский бронзовый котел с мясной похлебкой. Хмурый старый раб с длинными до плеч седыми космами и большой медной серьгой в левом ухе, зазвенев цепью на ногах, подал синюю чашку. Здоровой рукой Субудай Богатур взял из нее горсть проса. Дремавший, нахохлившись у решетчатой стенки, золотистый петух с пышным хвостом встал, важно сделал несколько шагов и остановился. Он был привязан за ногу тонкой серебряной цепочкой. Субудай-богатур насыпал перед петухом кучку проса. Птица, наклонив голову на бок, стояла, точно прислушиваясь. Потом стала лениво клевать, разбрасывая зерна. Субудай, тоже наклонив голову, наблюдал, как петух выбирал зернышки и ждал, пока его любимец не захлопал крыльями и не прокричал свой сигнальный призыв. В разных концах лагеря откликнулось несколько петухов. «Маленькая птица, а подымает целое войско», — сказал Субудай-богатур, и, согнувшись, хромая, прошел на кошму позади костра, где были разостланы пушистые собачьи шкуры.